и не имели значения помехи или их отсутствие во время поиска при помощи оснащенных радарами самолетов, не имело значения количество техники людей, принимавших участие в спасательных и поисковых работах, все равно не было найдено ни одного следа или свидетельства о том, что же на самом деле случилось. Есть место в Атлантическом океане вдоль береговой линии Бермуды, Флорида, где пропало без следа множество кораблей и много самолетов. И это место не единственное. Много лет назад я познакомился с самым загадочным местом в Тихом океане, к югу от Японии. Этот район известен как Море Дьявола, где корабли, обычно рыболовецкие баркасы, могут мирно следовать по своему обычному пути и однажды полностью исчезнуть прямо на глазах вооруженных людей на таких же баркасах рядом. В одном случае ряд рыболовецких баркасов проходил через Море Дьявола, и ведущий баркас был примерно в одной миле от остальных. Внезапно он исчез, не оставив даже следа. Рулевой следующего баркаса был настолько парализован страхом, что у него не осталось времени даже подумать о том, чтобы изменить курс, и его баркас проследовал точно по курсу предыдущего, и с ним ничего не случилось. Все команды доложили позже, что видели призрачную дымку в воздухе над ними, и в тот момент ими овладело тяжелое гнетущее ощущение, как это обычно случается перед очень сильным торнадо. А сейчас я приведу такие факты, которые даже скептикам легко проверить. 5 декабря 1945 года 5 торпедных бомбардировщиков взлетели с военно-морской базы в Форте Лаудердаль в штате Флорида. Это был мирный солнечный день без облаков, вода была спокойной, нигде вокруг не было ни шторма, ни грозы, вообще ничего, что могло бы натолкнуть на мысль, что собирался произойти нечто мистическое. Эти 5 бомбардировщиков отправились в самый обычный полет, во время которого им нужно было вести визуальное наблюдение за береговой линией американского континента и нескольких островов Карибского архипелага. Учитывая высоту, на которой они должны были лететь, они ни на минуту не должны были терять землю из своего поля зрения. Каждый бомбардировщик был тщательно проверен перед взлетом, и каждый бак был наполнен горючим. Все моторы были в самом лучшем состоянии, как было подтверждено пилотами, которые производили проверку перед взлетом. Кроме того, каждый был снабжен самовыбрасывающимся спасательным платом, на каждом пилоте был надет спасательный жилет, который может днями удерживать человека на плаву. Команда состояла из 14 человек, и у каждого пилота был более чем годичный опыт полетов. Перед полетом все не думали, что отправляются в обычный приятный полет под чистым небом понаблюдать за прекрасными очертаниями Карибских островов и за длинную береговой линией Флориды. Возможно также, что некоторые из них надеялись бросить взгляд на болотистые низменности «Звездочка». Они собирались лететь 160 миль на восток и 40 миль на север, после чего повернуть обратно и возвратиться на базу. Весь полет должен был занять 2 часа. «Звездочка» Эверглейдс Стейт, болотистый штат, название штата Флорида, прим. Перев. Через некоторое время после взлета, примерно около 1,5 часа на базе Форт Лаудердаль было получено сообщение, и безусловно, это было странное сообщение, это было сообщение об опасности. Ведущий полета был возбужден, даже испуган, он сообщил, что все они сбились с курса, и еще он сказал, что они не могут видеть Землю. Это происшествие было настолько странным, что он посчитал необходимым повторить свое сообщение. Повторяю, мы не видим Землю. Как обычно бывает в таких случаях, дежурный оператор, радист на военной базе послал самолетам запрос об их координатах. Ответ полностью нарушил покой людей на контрольных вышках аэропорта. Мы не уверены в том, какова наша позиция, мы не знаем, где мы. Но они летели в идеальных условиях, у каждого человека был большой опыт, и у них были прекрасные самолеты. Но потом было получено следующее сообщение, из приемника донесся крайне возбужденный голос, который произнес: «Мы не знаем, в каком направлении запад», — сказал голос. «Все неверно, все странно, мы не можем быть уверены ни в одном направлении, даже море не такое, как должно быть». Можете ли вы себе представить, что опытный пилот вместе с другими 13 пилотами, находящимися вместе с ним, в состоянии заявить, что компас показывает неправильно, что они не знают, где находятся, что они не могут видеть Землю, и даже море выглядит необычно? И к тому же, что солнце, сияющее над базой, невидимо для 14 человек на затянутом облаками небе. Около 16:30, в тот же день, другой пилот вышел на связь и сообщил, что он не знает, где находится. И дальше. Это выглядит, как будто мы. На этом сообщение оборвалось, в дальнейшем контакт не был восстановлен, и не было найдено никаких следов ни тех 14 человек, ни их самолетов, ни обломков крушения, ничего. Через несколько минут одна из самых крупных в американской навигационной службе летающих лодок с полным снаряжением для спасательных и аварийных работ с ревом разрезала воды, неся команду из 13 человек. Летающая лодка, около 80 футов длиной с размахом крыльев 125 футов, была построена специально, чтобы быть устойчивой при самых неожиданных случаях приземлений на море. Каждый мог бы назвать такую летающую лодку невиданной доселе и неуязвимой. Во время экспедиции этой летающей лодки к воображаемой позиции падения торпедных бомбардировщиков ничего из ее экипировки не понадобилось для их спасения.